Глава 32. Делаю шаг назад, но сталкиваюсь с кем-то спиной. Это Эрин. Она издает возмущенный оклик, но я не обращаю внимания. Что же делать? Как я это объясню? «Ты!» — гневно выплевывает Вилма. «Вот как ты заставила моего брата не трогать тебя! И как приворожила!» Она запинается и переводит взгляд на преподавателя. «У меня есть доказательства, что она черный маг! Уведите ее!» «У тебя обострение?» — спрашивает Эрин, становясь рядом со мной. «Это помогает мне прийти в себя. Если бы я была черным магом, от тебя бы и лужи не осталось», — фыркаю я. «И срывать растения без разрешения нельзя!» В глазах Вилмы отражается страх. Она, похоже, только что осознала, что все это время играла с огнем. Так и не верит, что я не черный маг. «Что здесь такое?» — строго спрашивает преподавательница. Она подходит ближе, а Вилма демонстрирует ей увядающее растение. «Смотрите, он среагировал! Она...» «Когда был сорван пустник?» — перебивает госпожа Берленд. «Только что, перед тем, как я поднесла его к... этой...» Вилма неприязненно смотрит на меня. «А может, он среагировал на тебя?» Нахожусь я. Вилма отмахивается и презрительно смотрит на меня. Но госпожа Берленд всерьез задумывается. «Идите обе за мной», — бросает она. И стремительно проходит мимо. Госпожа Берленд даже не оборачивается. Я еле успеваю, гадая, куда мы направляемся, и надеюсь, что способ слишком ненадежный, чтобы что-то доказать. Преподавательница останавливается возле растения, срывает сама один лист и только хочет поднести ближе, как ее останавливает голос Дайра. «Госпожа Берленд, мне нужно ваше разрешение». Он подходит ближе, отвлекая преподавателя от эксперимента. Я замечаю, что рука женщины подрагивает. Она боится. «Хорошо, что вы пришли, господин Дайр», — строго говорит она. «Взгляните». Она подносит лист ко мне. Но ничего не происходит. Как так? Вилма сделала так же, но растение явно отреагировало. Я смотрю на Дайра и замечаю еле заметное движение его кисти. Берленд наводит лист на Вилму, и кончик листа медленно сворачивается. Вилма смотрит на это с неподдельным ужасом. «Но как?» — шепчет она. Дайр забирает листок у госпожи Берленд и вертит его в руке. И он снова никак не реагирует. Вообще. Хотя я точно знаю, что должен. «Это из-за инструкции, которую распространил ректор?» — спокойно спрашивает Дайр. «Способ не самый надежный. Растение могло скрутить листья, потому что его сорвали. Оно чувствительное». «Я знаю». Преподавательница нервно облизывает губы. «Но в текущих условиях надо перепроверить. На них могут быть наложены проклятия». Вилма охает и прикрывает рот ладонью. А я думаю, что Берленд недалека от истины. «Да, слишком слабая реакция, чтобы говорить, что кто-то из них черный маг», — хмыкает Дайр. «Вам не жалко растения? Если нет, мы можем попытаться проверить, но...» «Если это и правда проклятие, вы его снимете?» — хлопает глазами Вилма и шагает ближе к Дайру. «Вы же такой...» Стефан слегка снисходительно улыбается, а потом вполне приветливо рассказывает. «Думаю, моя помощь даже не понадобится. Не волнуйтесь. Если что-то и есть, то вряд ли серьезное, и мы легко его разрушим». «А если нет?» Вилма якобы в переживаниях накручивает локон на палец. «А если нет, то вы бы заметили». Мрачно усмехается он. «Господин Дайр, доложите об этом ректору. Я все равно волнуюсь», — признается Берленд. «А я продолжу урок. Уже третье занятие. Так или иначе, кто-то портит. Что же это такое?» «Действительно», — задумывается Дайр. Но мысли не продолжает. Говорит, что он еще вернется за травами, уходит, вежливо кивнув преподавательнице. Вилма провожает его взглядом и вздыхает. Неужели влюбилась? Я была уверена, что это просто расчет. мы возвращаемся к занятиям. Берлин пресекает все разговоры, но в воздухе остается напряжение и недосказанность. Вилма бросает на меня гневные взгляды, а я не реагирую. В конце занятия, пока я вкладываю новое растение в папку для гербария, она умудряется спихнуть мой блокнот на пол, поднимает его и нагло начинает листать. «А это что?» — спрашивает Вилма, показав мне самый первый лист, где я зарисовала почерневшее от магии растение. Я закатываю глаза. «Тебя не учили не брать чужого. С таким поведением можно ведь и на самом деле однажды на проклятие нарваться», — предупреждаю я. Ведь если Вилма подберется к Дайеру, он ее тоже молчать заставит. А она ничего не понимает. «Это угроза?» Она возвращает мне блокнот. «Мы еще посмотрим, кто кого». Она уходит, подняв голову. Я тяжко вздыхаю, глядя ей вслед. Эрин и Сильвия задают вопрос о том, что между нами случилось и зачем вмешивался преподаватель. И я честно отвечаю, что Вилма сходит с ума. И что растение реагирует странно, а сам метод ненадежен. Не вру, но многое утаиваю. Выбора у меня нет. От души обсудив Вилму, я прощаюсь с девчонками и иду в кабинет артефакторики. Дайер просил найти его после занятий. Да и нам есть что обсудить. Нахожу его в кабинете одного. Дайер поднимает взгляд от бумаг и мрачно смотрит на меня. «Как это у тебя получается?» — цедит он. «И суток не прошло. А тебя уже подозревают». «Все так плохо?» Я чувствую холодок в груди. Думал, обошлось, раз меня не зовут к ректору и не проводят никаких проверок. Но, видимо, ошиблась. «Пока нет. Я просто поражен. Если заклинание почти обнаружили всего за один день, то что будет через неделю? Тебя объявят черным магом? И отдадут королевским дознавателям? Или сразу депортируют из страны?» Он продолжает мрачно сверлить меня взглядом. На лице нет и тени улыбки. Но и угрозы от него я уже не чувствую. «Вы шутите?» — осторожно спрашиваю я. «Это называется сарказм», — хмыкает он. «Я был уверен, что после сцены в столовой тебя не тронут. Побоятся связываться со мной. Но не знал, что ты уже успела нажить себе врагов или вызвать опасения». «Так вот, что это было. Он специально. И не просто специально. Это был расчет. Почему-то я чувствую себя обманутой и расстроенной». «Вы могли бы предупредить», — выдавливаю я. «Предупреждаю сейчас. И рекомендую расстаться со своим парнем, если он еще этого не сделал», — мрачно говорит Дайер. «Твое время принадлежит мне». «Что?» Я неверяще смотрю на Дайера. Но он всем своим видом дает понять, что совершенно серьезен. «Я сейчас для него кто? Подчиненная? Раба?» Он переходит все границы. А я задыхаюсь от возмущения, но осознаю, что ничего не могу сделать. «Почему к тебе прицепилась та адептка?» «Это из-за вас», — раздражаюсь я. «Она ваша фанатка. И такая она не одна. Вы не могли не знать. В столовой вы сделали только хуже. И именно вы наложили это заклинание. Если бы не оно...» «То ты рассказала бы все обо мне первому попавшемуся преподавателю», — заканчивает за меня Дайер. «А может быть, нет? Я ведь давно вас подозревала. Еще когда увидела в лесу, но молчала». Заканчиваю и перевожу дыхание. На самом деле я не знала, как поступлю. Но без доказательств бы не полезла. В глазах Дайера что-то мелькает. Он проходится по мне изучающим взглядом. «У тебя тогда не было уверенности», — медленно говорит он. «Да, но все равно. Я вас боюсь», — признаюсь я, сжимая пальцы. «Можно было не настоящее заклинание наложить, и ничего бы не поменялось. Я бы не рискнула». Дайер трет виски, словно у него разболелась голова. Кажется, я замечаю в нем легкое сожаление, но не уверена. «Не похоже, что ты и сейчас боишься», — снова возвращает он мне внимательный взгляд. «Я думала, будет хуже». Пожимаю плечами и смотрю себе под ноги. До сих пор не понимаю, почему он оставил меня в живых, если в моем убийстве легко можно было обвинить второго черного мага. «Уже поздно», — серьезно говорит он. «Мы зашли слишком далеко, и терять тебя из-за какой-то случайности я не собираюсь. Так что придется пойти еще дальше и принять меры». Дайр встает и берет меня за руку, крепко сжимая пальцы. Я напрягаюсь. Зайти дальше? Какие меры? Но он ничего не собирается объяснять. «Не бойся. Это не больно».